ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть. Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда, и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если б она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной», — с горячностью сказал мой отец. «Зачем она меня не пустила? Из каприза?» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец со вздохом. «Видно уж так Богу угодно». Снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом въехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтобы посмотреть на наш широкий пруд. «Боже мой!» Как показался он мне печален! Дул жестокий ветер. Мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу. Мутное небо отражалось в них. Камыши высохли, пожелтели. Волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — все пропало. Деревья, берега, мельницы и крестьянские избы — все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор, легавая собака, которую я тоже очень любил. Я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей — Ярлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки. Они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.